Братья и сестры, я не ожидал, что ваш вот пастор, он жил на Дальнем Востоке. Чувствуете, какие евреи там вот вообще рождались? Я даже сам немножко себе почувствовал евреем. Почему? Мы тоже жили на Дальнем Востоке. Мы жили во Владивостоке. Бокер Тов. Ахим ви ахайот. Я не знаю, я в Израиле или нет. Вы поняли, что я сказал? Я сам, правда, не совсем, но говорят, что еврейский язык не учат. Это нас вот осведомили здесь за эти дни. А что, как братья, вспоминают, оказывается. Видите? Да. Мир вам, дальним и ближним. Шалом. Мир Иерусалиму, мир на Израиле. Вот с женой первый раз в Израиле, хотя мечтали побыть там, то есть теперь тут. А вы знаете, впечатлений, это вы привыкли, вы тут живете. Просто не умещает ни сердце, ни разум от всего того, что увидели, услышали. Нас провезли, спасибо братьям, которые организовали. Мечта была, подспудно где-то, и немножко Богу молились. И вот брат тоже позвонил, говорит, так и так. А у жены отпуск на этот месяц. Ну как не понять, это как сам Господь устроил. Понимаете, вот желание боящихся Он исполняет. Особенно побыть в Израиле. Ну и не только побыть в Израиле. Я слышал от одного проповедника, брата нашего известного, он так размечтался и сказал, говорит, вот было бы хорошо поехать в Израиль, стать, значит, на горе, как она называется, где? Елеонской, да. И прочитать 10 заповедей, там тоже сказал. А у него жена мудрая была, и она сказала, слушай, милый, ты лучше останься дома и исполни их. Но, тем не менее, побыть в Израиле, то, что я много лет читал в Священном Писании, проповедовал теперь то, что видят глаза. И вот, знаете, впечатление, когда пришли мы в Гефсиманию, я думал, у меня слова найдутся. Думаю, сейчас брат предложит помолиться. У меня не было слов. Конечно, некоторые землю там целуют, предметы целуют. Мы далеки от этого, как евангельские верующие, но тем не менее, здесь, по этой земле, ходил наш Спаситель. Здесь Он умер, подумайте, и кровь Его, святая, пречистая, капала в эту землю, чтобы меня, язычника, спасти, и вас здесь, кто евреи, также обратить. Вот тема моя – отношение церкви к Израилю сегодня. – Вот чтобы раскрыть эту тему, ну и хотя бы отчасти коснуться, я не претендую на то, что получится у меня. Ну, при вашей молитве, может быть, что и получится. Но хотя бы обозначить некоторые пункты. Но прежде всего, отношения – это что? Мы должны просто вглубь посмотреть истории. Ведь как эти отношения складывались веками, а из отношений складываются что? Взаимоотношения. Если кто-то скажет, что у меня никаких отношений вообще нет, собственно, то это практически тоже отношения, когда у человека нет никаких отношений. Вот. И отсюда взаимоотношения складываются. И вот здесь, мне кажется, главная проблема, которая не дает сегодня. Я вот встретился, опять же, Петр Владимирович, прости уже, пожалуйста, что снова тебя беспокою. Брат мой возлюбленный. Не сегодня, а вот когда мы первый раз селились, я пошел в магазин, и хочется в душе сказать, книжный магазин, сидит еврей, а уже под закрытие. Ну, я кое-что, одну книжечку нашел там. И думаю, он все-все-все, мы уже закрываемся, шаббат начинается. Ну, шаббат-то шаббат, но надо же что-то оставить слово. И я ему, значит, говорю, так и так, а ты верующий? А фамилия, вернее, имя у него Даниил. О, я говорю, это сына моего так зовут. А это библейский, ты знаешь, что это библейский пророк? Да какой там, ну ты хоть чуть-чуть веришь. Оказался, ни в какого он Бога не верит. Старый человек. Меня потрясло. Ну как же так? Я ему пытался, он все, уже время, пожалуйста. Ну давай немножко, давай так, я за тебя, Даниил, буду молиться. Согласен? Да, говорит, конечно. Я, говорит, завидую вам, верующим. Это еврей мне, язычнику, говорит. Ну хорошо, я за тебя буду молиться, но ты тоже скажи. Ты возьмешь Евангелие, откроешь его и будешь читать. Вот жена свидетель. Брат, сестры, он пообещал. Говорит, я в воскресенье приду. Он говорит, я читал, все это читал, до этого говорил. Ну я говорю, хорошо, и возьми еще раз почитай. Может, за тебя вообще никто не молился? Открой Евангелие, читай это Евангелие. Говорит, я вот в воскресенье приду, это была суббота, в воскресенье, потом мы уехали вот, на путешествие. Я приду, буду читать. И я за эти дни все молюсь за этого еврея. А то, что я брату сказал, почему сказал, извини, тоже был я в джиме. Брат меня, извиняюсь, конечно. После инсульта мне приписали просто такие упражнения некоторые. Сидят два старика. Один с палочкой, совсем уже еле их идет вот так. Ну, думаю, не пройду я мимо. А мне всегда в кармане трактатик или буклет. И я, значит, подхожу. Говорю, так и так. Вы читали, ну, по-английски, вы читали сегодня Библию утром? Они переглянулись. Нет. А ты? Ты тоже нет, не читал. Ага. Ну вот вам, говорю, трактат. И он, этот дед с палочкой, я, говорит, еврей, мне это не надо. Так, подожди. Ты Библию не читал, и ты говоришь, что ты еврей? Он говорит, да. Ну какой же ты еврей, если ты Библию не читаешь? Ну какой же ты еврей, если ты не читаешь Божье Слово? Ты понимаешь или нет? И он отказался. А другой, думаю, не возьмет. Раз, они обычно, раз двое, так поддержать другого. Нет, тот взял. Этот трактат взял на всякий случай. Хорошо. Тоже молюсь. Это тема моя, братья и сестры, отношения. Меня глубоко затронуло. Почему он не взял? Почему? Если бы глубже поговорить, но не было особо времени, возможности. Давайте вот в историю опустимся. Как эти отношения складывались? Кто строил отношения? От чего зависит? Бытие, 12 глава, 1-3 стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и благословлю и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении, я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». Вот мы видим из Писания, Божья премудрость избирает одного человека. А через этого человека избирает народ. Правильно? Чтобы исполнить Божий план, благословить все племена земные. Каким образом? И мы видим, что этот народ миссию свою исполнил. Через этот народ Бог дал миру свое слово, Библию. Так или нет? И через этот народ Бог дал миру Спасителя, Господа Иисуса. Как они его называют? Иешуа. Спаситель. Поэтому мы видим, и вы знаете, я цитату одну хочу процитировать, по-моему, здесь этот брат наш возлюбленный тоже жил когда-то, мы только труды его читали, Владимир Марцинковский. Кажется, здесь, в Яфе, да? В Хайфе. Вот он что писал. «Все самое ценное, чем живем мы, люди культуры, получено нами через еврейский народ. Чистая вера в единого Бога, так называемый монотеизм, дана этому народу и через него всему человечеству. Именно в этой вере нуждается душа современного человека». я бы добавил, и еврея, и язычника. И как я уже отметил, история этого народа показала, что они миссию свою выполнили. Вот послание к евреям, 3 глава, 1 стих так сказано. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Какие замечательные слова. И вот сам того не ведая, получилось так. Исследуя из Писания, мы находим, что этот народ своим непринятием дал возможность всему миру, народу языческому, то есть он и Слово Свое, Божие Слово, которое ему дано, и Мессию Своего отдал всему миру. А сам остается где-то в стороне. И мы с вами собрались, конференция, не просто отметить дату в истории 70-летия, а более глубокое, как настраивают нас братья, и темы то же самое, уже которые прозвучали, очень важные и серьезные. Послание к римлянам 11.11, посмотрите, что пишет апостол Павел. «Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение кому? Язычникам». То есть они отдали своего и спасителя, нате вам, ну по-человечески я своими словами передаю, и нате вам Божье слово, наше слово, спасайтесь, дескать. И вот, друзья, когда этот Израиль исполнит свою вселенскую миссию, назову его, ее так, вселенскую миссию, тогда и сам он обратится. Так говорит Писание. Так же, да? Римлянам, опять же, 11 глава, 25-26. Это мы вот от чего все начиналось. Все пока затрагиваем. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется. Как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Ну, мы знаем, вот брат каялся здесь, молился, да? Затронуло Слово Божие. Оказывается, и на святой земле грех тоже может людей порабощать, да? И мне один сказал, еврей, говорит, у нас проблема с вином, ну, не является проблемой. Я немножко интересовался, а как то, все, как вообще жизнь, как они строят? Говорит, у нас, говорит, проблема с наркоманией. Я ошеломлен был. Неужели это правда? Ну, так сказал еврей, живущий здесь. Да что там говорить, братья и сестры? Снова мысль прошла. Самого Господа, который воплотился, ходил по этой земле, искуситель искушал. Где он его искушал? Ну, здесь же, да? На земле обетованной. Опять, но прежде этому народу, хочется просто основные такие мысли отметить, которые я посмотрел по программе, братья еще будут развивать глубже. Вот прежде этому народу предстоит пережить бедственные времена. Так что извиняйте, именно вам придется пережить бедствия, которые называются Днем Господним, когда все народы соберутся на войну против Иерусалима. Представьте себе, были мы на этой долине, конечно, красотища захватывающая, с горы смотрели. Говорят, что как раз вот тут это все будет начинаться. Захария, это 12, с 1 по 3 стих, посмотрите, что сказано. «Все народы соберутся на войну против Иерусалима». И далее. «Вот наступает день Господень, и разделит награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима». Это Бог будет делать. «И взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Захария, 14 глава, с 1 по 2 стих. Я не вникаю в подробности. Я знаю, что тут есть братья очень одаренные, которые, от сердца говорю, которые могут всю эту эсхатологию да детально все это разложить и нам объяснить. Но этот период еще Господь Иисус называет великой скорбью. Матфея 24:21. Вот смотрите. «Находясь в окружении врагов, народ в великом отчаянии обратится за помощью к своему Богу. И скажут князья Иудины в сердцах своих, сила моя, жители Иерусалима, в Господе Саваофе, боги их». Вот пройдет, придет это время. Захария 12:5. «И расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, я услышу их и скажу, это мой народ. Они скажут, Господь, Бог мой». Захария 13:9. Господь лично вступится на защиту народа своего. Представьте, если все народы, окруженные со всеми сегодняшними вооружениями, что бедному Израилю придется? Единственный выход. Только Бог, который в древности их спасал. Вы помните, сказано, сам Господь, нам братья объясняли, ну, мы из Писания читаем, напоминали, вот, говорит, это долина, вот это гора, вот здесь как раз это было, и вот здесь Господь бросал камни на врагов Израиля. Вот так происходило. Каким образом? Но это произойдет, Господь вступится. Дальше, вот как раз мы это и читаем. «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень перед ними. И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». Захария 12:8-9. Это вызовет в народе израильском настоящее обращение. Вот как это произойдет. Посмотрите, вот они глубоко осознают, кого отвергли. Их предки, когда кричали «распни его» перед Пилатом, осудив на смерть праведника. Вот здесь опять же стих хочу привести. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Захария 12:10. Он будет принят ими, как царь. Вот это время впереди еще произойдет. Вы верите в это, братья и сестры? Это слово Бога. Мы верим в это. Мы язычники, мы верим в это. И еще место хочется привести. «И будет последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». Вот кто остался, все народы окружающие приедут. И из России приедут, и с Украины приедут, из Америки приедут. Приедут все, друзья мои, из Дальнего Востока тоже приедут. «И пойдут многие народы и скажут, придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева. И научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо Он... От Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Исаия 2 глава 24. Наступит золотой век для Израиля. Царство Мессии. Вот. Вот это пророчество ожидает исполнения израильский народ. Ну и не только, и церковь тоже ожидает исполнения этого пророчества, потому что истинные дети Божьи, как брат проповедовал от церкви, она ожидает этого. Ну, все это нужно было необходимо отметить. Вот для чего, друзья мои? Вот с веками, последующими поколениями, когда церковь, мы читаем Деяния Иерусалимской, пошло под первый век, второй и третий, появилась такая теория, учение, такая теория замещения, так называемая. То есть проповедуют о том, христиане проповедуют о том, что Сегодняшнее время новозаветнее. Церковь полностью заместила Израиля. И все те пророчества, которые в этой святой книге относятся до Израиля, теперь относятся исключительно для церкви. Я бы назвал вот это пагубное учение, оно сделало то, что сложились такие отношения между христианами в веках и еврейским народом. Когда он был рассеян, когда Иерусалим был взят, разрушено это все, нам показывали эти стены, эти все камни, это все, что там вокруг, и мы вспоминали эту историю, да, их бедных, несчастных изгнанников, лишенных своей родины. И в разных странах, в Европе, вспомните инквизицию, вспомните те преследования, разгромы, погромы еврейские, которые происходили в царской России бывшей, и не только в странах Европы. Им бедным жить негде было. Специальные были места, которые были районы, отведенные примерно, если вспоминать историю России, вот, царской, то там были примерно, и они определенным образом должны были жить за пределы. Некоторые города, они просто не имели права приезжать, например, в Санкт-Петербург или другие места. Вот. И они там жили. Скажите, пожалуйста, какие могли складываться отношения, когда это из поколения в поколение передавались? Я когда начал копать вот эту историю немножко, стал читать, друзья мои, это нечто страшное вообще. Вот выдержку, пожалуйста, почитаю. Насильственное обращение в христианство при помощи инквизиции в Европе. Кровь стынет в жилах при одном чтении кровавых страниц из истории Кишинева, Белостока, Одессы. Травля жалких бедняков, охота за ними по крышам и чердакам, зверское истязание женщин и детей. И вот конкретно из рассказа был такой русский писатель Короленко, я нашел выдержку, тоже прочту. «Озверелая, в кавычках там стоит, христианская толпа гонялась за беззащитными евреями, старыми и малыми, сбрасывала их с чердаков, вбивала гвозди в головы, врывалась в синагоги и в слепой ярости рвала свитки Торы». Это взято из его рассказа «Дом номер 13». В Кишиневе это происходило. Скажите, пожалуйста, что могли передавать родители своим детям, рассказывая о всем этом? Это их мессия? Но это же делали христиане. А для них все было в одном цвете. Это христиане. Нет, нет, нет. Это не наш Мессия. Это не наше учение. Апостол Павел, вот это все привело теория замещения. Хотел это подчеркнуть. Это все складывались отношения. Знаете, когда уже напряжение какое-то между хотя бы двумя личностями произошло, как тяжело наладить. Мы сегодня говорим о целом народе, которому хотим принести Библию. Я пошел по улице своей, и со мной мы организовывали несколько попыток делали. У нас очень много русскоязычных евреев в городе, где мы живем сейчас. И мы, юбилей был еще 60-летие. С этого начали. Думаю, давайте сделаем. Братья подхватили это, давайте все. Вы знаете, полный зал был. Где-то 700 мест, полный зал. Пришли евреи. Ну, мы там пригласили некоторых известных. Виктор Клименко приехал и другие. Вот. И потом на следующих понравилось еще. Конечно, из всех, вот сколько несколько было, одна старенькая пожилая еврейка покаялась. Я ей преподавал крещение, она уже умерла сейчас. И все. И вот я пошел по улице, я вспоминаю приглашать. Церковь? Оказался тоже русскоязычный. Вот. Ты не видишь, говорит, у меня Тора тут на двери. Я еврей. Ну, я говорю, как раз для евреев пришел. Вот. А где будет? В церкви. Ну, в здании церкви. Почему в церкви? не пойду. Не пойду и все. Ну, начал мне там вспоминать это. Вот это учение пагубное апостол Павел как раз опровергает. Это ложное учение. Он пишет: «Итак спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо я израильтянин, слышите, от семени Авраамова, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Римлянам 11:1-2. Ну скажите, какое же может быть вот отношение? Отношение к церкви, к евреям, к Израилю сегодня. Когда они выполнили, я уже повторяю третий раз, наверное, выполнили свой долг перед нами, язычниками, перед всем миром и перед Богом практически. Я называю это «выполнили долг». Отдали Мессию, нам отдали Слово, данное им тоже нам отдали. Вот, которое мы держим в руках, которым и спасаемся. Это Слово отдали нам. А сами оказались в ожесточении. Ну, апостол дальше продолжает. «В отношении к благовестию они враги ради нас, ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов». Римлянам 11:28. Какое отношение, братья и сестры? Ответьте, пожалуйста, сами. Глубокое смирение и, может быть, покаяние за то, и глубокое почтение, что нам удел этот достался. Это первое, что хочется очень серьезно оставить в основу, потому что я знаю, некоторые церкви действительно есть это. Ну, какое нам дело? Ну, что там? Ну, кто там? Ну, не хотят, ну и не надо. Зачем нам напрягаться? Читаю. Вы знаете, что первая церковь вообще состояла из евреев, правда? Вот. И авторитет апостольский распространялся на церкви не только еврейские, но и языческие в то время. Еще апостолы были живы. Да? Вот они пишут. Уже церкви были в Иудее, Галилее и Самарии. Деяния 9:31. Церкви по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем и при утешении от Духа Святого умножались. И мы знаем, что первый вопрос отношений решали как раз евреи. Церковь из евреев решала первый вопрос. Как она решала этот вопрос? По отношению к язычникам. При всем, что это, мы понимаем, что не сразу все происходило так, как мы сегодня представляем. Они написали, 15 глава Деяния апостолов, первый собор апостольский, об этом апостолы и пресвитеры, и братья, находящимся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям, внимание, из язычников, дальше какое слово? Радоваться. То есть евреи, потому что они по-другому и не мыслили. В основном церковь была еврейская тогда, это была основа. Все апостолы почти живы. Один, по-моему, если не могу утверждать точно, да, 15 глава, 12 мы находим, уже Иакова, одного из апостолов не было. Он за это благовестие уже отдал свою жизнь. Правда, нет? И один диакон, мы знаем, умер, то же самое. Радоваться, то есть они призывают присоединиться к общей радости, которую Бог дал народу израильскому. Как там Симеон сказал, напомните мне слова. Сейчас мне пришло на память. Когда он взял младенца Иисуса? Свет просвещению язычникам и славу народа твоего Израиля. Вот этот тоже старец держал на руках вот это спасение. Говорит, видели, очи мои, спасение твое. Наперед Дух Святой ему открыл, что это не только для Израиля. Это свет к просвещению язычникам и славу народа твоего Израиля. Вот это произошло, да? И апостол Павел, трудясь среди язычников, писал свои послания язычникам, и он учил теперь, когда потихоньку эстафета вот евангельской вести переходила к язычникам, он писал свои послания, мы находим, как же отношения, вот здесь мы находим, как... Значит, первое, что мы отметили с нашей стороны, я не к евреям здесь сидящим, не знаю вас, относящимся, вот, а к язычникам, к нам, глубокое смирение и почтение. Обязательно. И теперь смотрите, что он пишет. Апостол наш, еврей, но апостол язычников, вот он пишет. Он прививал глубочайшее тоже уважение, и не только. Послание к римлянам, 15 глава, 25-27. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». Усердствуют, да и должники они, слышите, перед ними. Почему? Какое отношение? «Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном». Вот чему учили апостолы. Участвовать в их нуждах. Это уже второй пункт назовем. Да, о чем вот братья рассуждают. Это не иное, как Дух Святой ложит на сердце вот это, эту заботу. Израиль вот какой. Ну, конечно, много есть еще рассеянных. Но если их всех собрать... Но по отношению всего мира сколько это? В численном количестве. А церковь из язычников по всему миру распространена, на всех языках говорит. И мы видели эти делегации, очень такие, знаете, темпераментные корейцы, мы жили возле них там в Владивостоке, они там это все. Как они целовали, действительно камни эти, аллилуйя кричали. Даже, я полагаю, там с галстуками были, красными галстуками некоторые, как делегацию, то, может, я так поинтересовался, а он так осторожно на меня думал, я говорю, вы из Северной Кореи, но они тоже туда приехали. Ну, догадываюсь, наверное, оттуда. Им сказали, возможно, мы знаем, как это все было в бывшем Союзе, да? Может, среди них тоже свой человек, который наблюдает. Это так все было. Вот только прикоснуться, немножко порадоваться – но они кричали «Аллилуйя» и молились там очень громко, благодарили Бога. Вот, братья и сестры, послужить этому народу, организоваться Вселенская Церковь, которая еще на земле, да помочь в благовестии теперь. Так делали апостолы, они к этому призывали. И первая церковь, вот я уже сказал, передала эту эстафету. Они практически за это Евангелие, все апостолы заплатили жизнью. Ну, конечно, кроме Иоанна. И они показали вот этим, как нужно нам, язычникам, церкви из язычников, как нужно не только веровать, но и страдать за это Евангелие, за эту благую весть. Они передали, апостолы Христовы. И далее, братья и сестры, посмотрите. Павел, продолжая рассуждать об Израиле, пишет: «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано, «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано: «Веселитесь, язычники, с народом его». И еще: «Хвалите Господа, все язычники, и прославляйте его все народы». Римлянам 15:8-11. Вот если спросить так интересно, вот здесь разных церквей представители, да? Даже с разных стран. Ну, много мы организовываем таких вот евангелизационно, может быть, музыкальных служений для евреев. По местной церкви, там, где мы живем. У нас об этом вообще разговора не было. У нас вообще разговора не было о евреях. Хотя родители дома прививали почтение и уважение. И это сохранилось. Чтобы славили Бога. Это благовестие, братья и сестры. Это еще один пункт. На местах, я думаю, эти вот изгнанники рассеянные, они по всем местам, по всем городам, они везде есть. Ну, чтобы организовать юбилей, чтобы организовать какое-то для них служение. Пусть они хотя бы душой придут и отдохнут немного, послушают христианское. Может быть, не пойдут в церковь, а где-то в нейтральном помещении. Ну, мы заботимся. Я вижу из Писания вот этого текста именно это, на этот призыв, чтобы славили Бога, да? Служение для евреев. Дальше. Ну, так написано, или вы сомневаетесь? Веселитесь, язычники, с народом его. Ну, так, да. Следующая мысль. Вот помните, как я уже упоминал, вот первая церковь решала вопрос, что делать с язычниками. Я думаю, сейчас вот возникает такая проблема, или как это по-другому сказать. Теперь, кажется, язычники, церкви из язычников рассуждают. Ну а что делать с евреем уверовавшим? Я думаю, что это серьезный вопрос. У меня даже вот до конца нет ответа на этот вопрос. Я пытался, но не было достаточно времени, чтобы глубоко. Но, может быть, в течение этих дней мы, Бог нам как-то еще направление. Вот. То есть, как быть с евреями? Или он должен остаться? Мне кажется, вот этот барьер взаимоотношений, что он сохранился, и это отпугивает христианство. Нет, нет, нет. И мне кажется, что евреи, уверовавшие, да и не только, и церковь, и евреи, они все смотрят, должен ли еврей свое, так сказать, национальную сохранить или потерять. Или заменить. Я не знаю, вот, может, брат нам это все... Это на местах у нас это, вот, думаешь, как? Это вопрос благовестия. Конечно, я слышал, что это не то, что сам. Мы живем в этом мире и за евреев, за Иисуса, и мессианские. Это одно и то же. Это одно и то же, да? Да. И там разные бывают. Вот, направления еще другие. Как быть с ними? Вот серьезный вопрос. Мы знаем, что одиночные такие и есть в церкви. И у нас в церкви там был, и там еще. То есть, где прекрасные, это Божьи дети, ну, так сказать, образцовые. Когда они уверовали, пережили рождение свыше, влились в церковь языческую. По одному там, по два, или, может, семья. А вот как быть, когда вот здесь вы в Израиле живете, чтобы уверовали не один и не два, им благовествовать? Что это будет за церковь, какая она будет по структуре своей, по содержанию внутреннему своему, по доктрине своей? Как быть? Это очень серьезно. Он должен, если бы у нас, я помню, к нам евреи туда, где мы сейчас живем, приехал один, и можно, а потом, ну хороший брат. И он проводил служение, участвовал, вернее, в служении. Но я еще не ожидал, что он идет и раз, зашел в собрание в кипе в этой. Я немножко думаю, ну непривычно. Вот, пожалуйста. Помните, опять же возвращаюсь, и евреи делали то же самое. Как быть с язычниками? И там дискуссия целая была. 15 глава этому посвящена. Апостолы выступали. Там и другие прочие. Кто за, кто против. По долгом рассуждении решали вопрос. Казалось бы, все понятно. А ничего под... Ведь Израиль это был особый народ. И у них были предписания, по которым они жили. Закон Моисея многое. Что чисто, что нечисто. И они жили в той культуре. Как вот быть теперь? Он теряет свое еврейство или что? Мне кажется, это очень главный и один из самых главных вопросов, который и отпугивает их. Может, я ошибаюсь, но я допускаю, размышлял об этом. Ну, опять же, как тогда понимать слова апостола Павла? Нет уже иудея. Да, это Галатам 3 глава 21 стих, это я только одну фразу его взял. Вот закон подчеркивал различия между иудеями и язычниками. Мы это очень прекрасно знаем. Когда первые апостолы, даже тот же Петр, глава апостолов, он нуждался в Божьем конкретном личном вразумлении, откровении. Да? Пока он не пришел, помните, сосуд с неба, Господи, нет, ничего нечистого не ел. Потом, а когда он пришел в дом Корнилия, говорит, истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде Его приятен Ему. А до этого не знал, оказывается. Бог, говорит, мне открыл, чтобы я не почитал ничего нечистым. Нужно было личное откровение. Вот какой барьер стоял. И допускаю, что во многом в церквах языческих стоит этот барьер. Но сейчас они придут в кипах свои, а кто-то обвернется. Вот как это называется? Это все как-то. Ну, то вот так. Ну, мы же не привыкли это все. Ну, как-то так. Или пускай, или не пускай. Понимаете? Это серьезные вопросы. Но посмотрите, что Павел дальше говорит. Продолжая эту мысль. Нет и язычника. Это с того же места я цитирую. Нет раба, нет свободного, нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. А если вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Галатам 3 глава 27-29. А это как понимать? Видите, это серьезные вопросы для благовестия, на которые церковь из язычников, если уж мы собрались поднимать эти темы, должна быть готова. И для нас ясность какая-то по местных церквах должна быть. И при всем том, опять же, вот что он пишет. Для иудеев я был как иудей. Что? Чтобы приобрести иудеев. Ну, то есть со всеми этими, как мне еврей сказал, штучками. Да? Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. 1 Коринфянам 9, 20 глава. Мне кажется, вот если бы мы, христиане, усвоили этот принцип апостольский, вот только что я прочитал, для всех я сделался всем. Ну, это открыло бы дверь к благовестию язычникам намного. Ну, конечно, остается принципиально основательный, самый важный, о чем братья уже отмечали здесь. Вот. Это истина, неопровержимая для всех, которая остается. Что? Вот что сказал апостол на том соборе Петр. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Но при всем этом, все остальное. Главное, делами ли, законом ли или благодатью все же? Благодатью. Вот на что апостол Петр при этой большой дискуссии указал. Всем, которые много говорили и противоречили. Нужно соблюдать закон и обрезываться. Если не сделаете это, что они сказали? Не спасетесь. Ну вот теперь, как с евреями? Вот основное, братья. Я больше, как уже сказал, чтобы обозначить эти вопросы, которые Бог поможет нам прояснить в последующих братских выступлениях. Читаю далее. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемое обрезанное плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования. Это о нас, друзья мои, не имели надежды, были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. Между кем и кем? Это тема взаимоотношений. Устранить надо эту преграду. Господь это совершил. Но люди много возводят эти препятствия, очень много. Вот это проблема. И особенно вот из поколения в поколение. Я думаю, к ним, как говорить, нужно очень сказать. Мы глубоко скорбим, глубоко сожалеем, что так называемые христиане в прошлые века преследовали евреев. Только что за то, что, дескать, они распяли Христа. Какое они отношение имеют, евреи, 20-21 века и последующие к тому, что происходило там? Каждый из нас кричал «распни». Каждый из нас прорывался ударить молоточком по гвоздям. Каждый из нас хотел по венцу терновому стукнуть палочкой. Это грех наш. Это наше преступление, друзья мои. Поэтому именно в этом смысле апостол говорит, нет язычника, нет иудея. Все мы во Христе Иисусе соделались одно. Так принимать их такими, как они есть. Ну и последнее. Не часто можно услышать молитвы о народе израильском. Вот так, чтобы было систематично в церквах наших языческих. Я сам посещаю церкви, в своей церкви служение совершаю. Я взял себе за правило, я это говорю, потому что в своей церкви взял себе за правило, жена, свидетель, что мы молимся за Израиль. Пусть это кто-то в начале богослужения, когда начинается, пусть в конце или пусть в молитве в середине, но помолиться, чтобы Бог эти все добрые слова пророческие, которые он произнес об этом народе, он исполнил, чтобы наконец пришли времена отрады для этого народа. Потому что апостол – это основание, друзья мои. Посмотрите, что он говорит. Посмотрите, друзья. Желание и молитва, а вот дальше, раньше. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении». И не должны ли наши сердца проникнуться этим молитвенным подвязанием за Израиль во спасение? Дальше. Что здесь сказано? Вот пускай будет это во спасение. Я заканчиваю. Единственное, что хочется сказать, чтобы этот народ, представители еврейского народа, вместе помните, как сказал однажды Филипп, мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки. Чтобы мы услышали, чтобы многие евреи еще сказали, мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса из Назарета. Благослови нас, Господь. Аминь.